все сродни. А который родился и рос, дарует нищие страны под дождями и слез. Ноги предан земле тиран, объявивший войну стране. И не видно конца этой войне. Я пророчить не беру, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через сто веков в страну не дураков, а гений. И повержем и мою, я воскресну и спою на первом небе.